Глава 22. Таир. Вокруг что-то происходит, что я никак не могу уловить. Я так и не могу найти того, кто так пытается меня уничтожить. А в это время нападения все продолжаются, и вдобавок к ним стали приходить еще и фотографии Оксаны. Первые фотографии пришли мне на следующий после того поцелуя день. На фотографиях было изображено, как я выхожу из ее подъезда. Я не беспокоился о том, что эти фото могут попасть к моей жене. Больше меня волновало то, что у кого-то появился шанс на шантаж. Я в лепешку расшибусь, чтобы спасти Оксану и ее дочь. И от всей этой безысходности я не знаю, что делать. А следствие так и не сдвинулось с места. «Таир!» В кабинет ворвался Ахмед. По лицу его было видно, что он чем-то взволнован. «Тебя стучать не учили?» «Прости». Мы нашли твою бухгалтершу. От этих слов я сам чуть на стуле не подпрыгнул. Ну, хоть что-то, хоть какие-то сдвиги пошли. Но тут же осекся и снова посмотрел на Ахмеда. Но есть но? Да, она мертва. Тебе нужно это увидеть. Что именно? Хладный труп бабки? Нет, ее квартиру, в которой она жила. Быстро закончив свои дела, я поехал к уже бывшему бухгалтеру. И что именно мне нужно было увидеть, я так и не понял, пока не поднялся в квартиру и не вошел внутрь. Дом, в котором она пряталась, был в аварийном состоянии, жильцов которого наполовину уже расселили. А большей частью там оставались алкаши и пенсионеры. Мои ребята сработали профессионально, и даже бы сам Шерлок Холмс не докопался бы до того, что мы тут были. «У нее похоже на передозировку», — предположил Ахмед, рассматривая пустые баночки из-под препаратов. Я подошел ближе и сам взглянул. «Да, снотворное. Свет такие пила, ей от бессонницы прописали. Препараты очень сильные, и купить их можно только с рецептом». Но не это было самым странным, а то, что на столе у этой женщины были фотографии и биографии Оксаны, Светы, меня и еще каких-то неизвестных мне людей. Копии моих документов, из-за которых меня обвиняют, и бабло, которым был забит шкаф. Его было не особо много, но все же откуда у женщины, которая работала только бухгалтером, столько денег? Если только она не приторговывала где-нибудь наркотой или другими запрещенными веществами. «Что будем делать?» «Ничего. Звягинцеву наводку дай. Проверь, чтобы не осталось следов нашего пребывания. Забери все, что найдешь на Оксану, и сожги. Остальное можешь оставить». Ахмед быстро кивнул на мои слова и приступил к выполнению приказа. А я вышел из дома и вдохнул прохладный морозный воздух. Середина декабря. Подходит к концу очередной год, который ничего хорошего не принес. Я снова застрял в какой-то петле времени, которую никак не могу распутать. Я ехал по уже знакомому маршруту. Ехал только для того, чтобы постоять несколько минут около дома, посмотреть на окна, в которых горит свет. А затем просто уехать, так и не поднявшись на нужный этаж и не увидев ту, о которой никак не мог перестать думать. После того поцелуя сбежал, словно подросток. Прошло больше недели, а я все никак не мог показаться ей, хотя так отчаянно этого желал. И теперь приходится только молча сидеть в машине и смотреть на окна с надеждой, что она подойдет, и я смогу разглядеть ее лицо. Но сегодня все изменилось. Я не думал, что встречу Оксану около подъезда. Были мысли, что мы однажды столкнемся, но точно не думал, что это произойдет сегодня. Увидев мою машину, она тут же остановилась. В ее руках были пакеты, от тяжести которых ее плечи опустились. Я тут же вышел из машины и подошел к ней. «Привет», — проговорила она тихо. «Здравствуй». Холодный ветер подул с такой силой, что Оксана немного отступила назад. Я взял из ее рук пакеты. «Зачем приехал? Только не говори, что проезжал мимо». «Не скажу. Я к твоему дому приезжаю практически каждый день. Стою так и смотрю на окна. А потом завожу мотор и уезжаю». «Почему ни разу не поднялся?» «Не знаю». «А сейчас поднимешься?» «Если ты только угостишь меня чаем», — улыбнулся ей в ответ, найдя хороший предлог. «Я даже тебя ужином накормлю. Катя у соседки, они ее недавно к себе забрали. Я отпустила пораньше Алевтину. Так что прошу ко мне». Она показала ладонью на дверь подъезда. Мы поднимались молча. Никто из нас не проронил ни единого слова. Также молча вошли внутрь квартиры. Я поставил пакеты с покупками на пол, снял свои ботинки, пальто. «Повесь, пожалуйста, на вешалку». Оксана протянула мне свое пальто. Я потянулся за ним, и наши пальцы соприкоснулись. От этого она чуть заметно вздрогнула, а по мне будто бы волна тока пробежалась. Я втянул ноздрями воздух, который был полностью пропитан ее свежим ароматом духов. И я словно с цепи сорвался, схватил ее за руку и притянул к себе. Оксана сначала растерялась, а затем прижалась ко мне теснее, и ее ладони скользнули на мою шею, а затем зарылись в моих волосах. Все преграды рухнули. Я потерял разум, как и она. Мы целовались страстно, жадно. Когда наконец-то в легких закончился воздух, я оторвался на одно мгновение от нее, но только чтобы подхватить на руки за ягодицы. Оксана обвила ногами мое туловище и уже сама примкнула к моим губам. В квартире было темно. Я на память пошел в сторону комнаты, которую освещал только уличный фонарь. Опустив Оксану на диван, я навис над ней, одновременно целуя и задирая подол ее узкого платья. Ее пальцы уже ловко расстегивали ремень моих брюк. Наконец, когда преграда исчезла полностью, я вошел в нее резко, отчего Оксана вскрикнула. Но ее крик я успел перехватить поцелуем. Она осталась все такой же страстной, нежной и такой же желанной. Ни одна женщина с ней не сравнится. Я лежал на спине, а Оксана удобно расположилась на моей груди. Мы тяжело дышали и молчали. Впервые я не знал, что сказать и как теперь правильно себя вести. Только сейчас, когда все закончилось, я вспомнил о своей жене и как буду с ней говорить о том, что нам нужно разойтись. Я держу сейчас в своих руках ту, в которой нуждаюсь. И пусть я буду последним мудаком на свете из-за того, как поступил, но я впервые за долгое время поймал себя на мысли, что все сделал правильно. Может, теперь поужинаем? Оксана подняла на меня свои глаза и слегка улыбнулась. С удовольствием. Большую часть ужина мы сидели молча, только иногда переглядывались и бросали легкие улыбки друг на друга. И, наконец, устав от этого тягучего молчания, Оксана заговорила первая. «Что теперь будет?» — проговорила она, смотря в тарелку. «Ты о чем?» «О том, что теперь с нами будет. У каждого из нас есть семья, прошлое и много всяких «но». Я именно сейчас об этом и думаю». «Правда?» Она посмотрела на меня с недоверием. «Да. Я не хочу обманывать Светлану и тебя. Я поговорю с ней. Уверен, что будет много слез, криков. Но чтобы ты понимала, я не могу без тебя. Ты как какая-то неизлечимая болезнь, которая сидит глубоко во мне и не хочет покидать мое тело и разум. Все эти годы я только и думал о том, как бы тебя забыть». Пытался заглушить эти чувства к себе, но у меня ничего не вышло. «Таир, Оксана перебила меня. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумал. То, что сейчас произошло, это просто секс двух бывших любовников, у которых есть еще чувства друг к другу. Ты не должен забывать, что у меня есть ребенок. И если все-таки так случится, что мы будем когда-то вместе, то на первом месте у меня будут чувства к дочери. И ее мнение для меня всегда будет важнее, чем твое. Ты это должен понимать. Как бы я тебя ни любила, но моя любовь к ней будет куда сильнее. И сможешь ли ты с этим жить? У вас со Светой семья, которую вы наживали годами. Поверь мне, не просто так уйти от человека, прожив с ним не один год, даже если тебе кажется, что ваши чувства ушли». Она замолчала. «Это что, ты меня сейчас отговариваешь, что ли?» «Нет. Просто хочу, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем принимать какое-нибудь решение». «Я хорошо подумал». Я протянулся через весь стол и коснулся пальцами ее раскрасневшейся щеки. После ужина я поехал домой. У меня еще намечался очень серьезный разговор со Светой. И очень надеялся, что она пусть и не поймет меня, но все спокойно примет. Припарковав свой автомобиль, я вышел из него и быстрым шагом пошел в дом. Свет горел только в столовой, куда я сразу же и направился. Только вот стоило мне туда зайти, как я тут же остановился в дверях. Мой взгляд с накрытого стола с ужином медленно перетек к жене, которая была одета в красивое платье. «Привет, милый!» Света, словно бабочка порхая, приблизилась ко мне и чмокнула в щеку. «Только не говори, что ты забыл про ужин!» С ее лица ушла улыбка. «Если честно, то да». «Ладно, я тебя прощаю. На тебя свалилось столько проблем, что этого и стоило ожидать». Впервые за долгое время Света не накричала, не расстроилась, а просто улыбнулась мне на то, что я что-то забыл, и просто отмахнулась. «Нам нужно поговорить», — сказал я, садясь на стул и наливая в бокал спиртное. «Ты прав, только я начну первое, хорошо?» Я кивнул и до дна выпил ром. Желудок тут же обожгло. «Это тебе!» Света пододвинула ко мне небольшую красную коробочку, перевязанную белой атласной лентой. Внутри что-то нехорошее шевельнулось, но я это быстро отогнал. «Это что, подарок?» Я приподнял одну бровь, смотря на жену, и не торопясь прикасаться к этой коробке. «Да?» — воодушевленно протянула она. «Хорошо, только у меня нет подарка для тебя». «Это не важно! Открывай давай!» Света с наслаждением смотрела, как я, не торопясь, развязываю бант и открываю коробку. Когда я увидел, что там лежит на дне, мое сердце с огромным грохотом упало в пропасть. Я долго смотрел на тест для беременности и не мог сказать ни слова. Кажется, прошла целая вечность, когда я снова заговорил. «Ты беременна». Я приподнял взгляд на счастливую жену и слегка заметно ей улыбнулся. «Да? А ты не рад?» «Рад». Я наклонился к ней и коснулся ее губ. Все, о чем я хотел поговорить, сразу стало неважно. У меня будет ребенок от жены, к которой я уже давно ничего не испытываю. Я буду жить с женщиной и постоянно думать о другой. Кажется, это худшая пытка на земле. Но я не мог сейчас бросить Свету. Она, как-никак, мать моего будущего ребенка.